Глава третья. Отель «Триумф». К огромной радости Егора родители отпустили его с Илоной и ее бабушкой. Папа даже пообещал отвезти всех на своей машине в отель. «Ура!» — завопил мальчик, позвонив Илоне тем же вечером. «Не представляешь, как я счастлив! Возьму с собой новые санки, а то в городе некогда на них кататься!» «Отлично!» — обрадовалась Илона. «Значит, вся команда в сборе!» Путешественники быстро собрали вещи. Утром папа с Егором приехали за Илоной и ее бабушкой на внедорожнике. Вскоре они уже были за пределами Икаруса, а еще через пару часов достигли подножия величественных, покрытых снегом гор. Дальше машина медленно поехала вверх по узкой дороге серпантину. Папа Егора так увлекательно рассказывал об удивительных приборах, которые создавали в институте, где он работал, что время в пути пролетело незаметно. Илона и Егор слушали, затаив дыхание, и вспоминали Гавроша, который постоянно что-то мастерил из запчастей, принесенных с городской свалки кефиром. Вот и сейчас у Илоны в рюкзаке лежал крошечный радиомаячок, изготовленный Гаврошем. С помощью этого устройства еноты могли отследить все перемещения девочки. Мимо машины проехал фирменный автобус для постояльцев «Триумфа», в окне которого ребята успели заметить Гарпину Дармидонтовну. Большие темные очки, закрывающие половину пластикового лица, шарф до самого носа и длинная меховая шуба делали куклу почти неотличимой от живого человека. Внедорожник догнал автобус только у кованых ворот отеля. Все пассажиры уже вышли и по очереди доставали вещи из багажника. Их было около 10 человек, конечно, если считать 3 енотов за одну дерзкую дамочку. Неподалеку стоял еще один автобус, который доставил другую партию постояльцев. Папа Егора помог бабушке Марине выйти из машины и занес сумки в отель. В последнюю очередь он вытащил из багажника санки размером со среднюю ванну, обернутые плотным брезентом. Егор тут же схватил их и, пыхтя от усердия, сам отволок к дверям «Триумфа». Затем папа попрощался, обнял Егора и уехал. А ребята и бабушка Марина направились к входу в отель и восхищенно замерли. Только сейчас они разглядели его как следует. Перед ними возвышался средневековый замок с крылатыми горгульями на стенах, высокими башенками и трубами дымоходов. Типичный замок из захватывающего фильма ужасов. То, что он стоял на самой вершине горы, только усиливало сходство. При виде этого мрачного великолепия бабушка восторженно ахнула. Но Илона вдруг вспомнила слова старушки Вулкановой о дурной славе отеля. В холле бабушка сразу поспешила к стойке регистрации, а Илона и Егор продолжали глазеть по сторонам. Они словно попали в мир будущего. Почти весь персонал отеля состоял из роботов самых разных форм и размеров. Они проворно сновали вокруг, мигая лампочками и поблескивая хромированными деталями, издавая гудки и веселое стрекотание. Роботы-портье встречали постояльцев, роботы-носильщики в красных ливреях разносили сумки и чемоданы по номерам. Похожие на черепашек роботы-полотеры без устали подметали и натирали полы. Переливалась огнями новогодняя елка. В большом камине жарко пылал огонь. На каменных стенах висели старинные портреты в золоченых рамах, а по углам были расставлены рыцарские доспехи. На верхние этажи вели 2 парадные лестницы, а между ними стояли огромные старинные часы с круглым циферблатом. Стенки часов были сделаны из прозрачного стекла, так что можно было подробно рассмотреть старинный механизм. Крутящиеся шестеренки, загадочные цилиндры и цепочки с массивными гирями, ходящие вверх и вниз. На мраморных постаментах по обе стороны циферблата сидели две одинаковые механические совы с выпуклыми стеклянными глазами. Каждые полчаса они дружно взмахивали стальными крыльями, а каждый час их головы совершали полный оборот вокруг своей оси. Пока Илона и Егор, разинув рот, разглядывали роботов, часы и сов, в холл ввалилась Гарпина Дормидонтовна, таща за собой здоровенный чемодан на колесиках. Похоже, Кефир, Гаврош и Рикошет прихватили с собой реактивные ранцы и прочее оборудование. «Ого! Вот это хоромы!» — воскликнула дамочка, слегка покачиваясь. «Мы славно проведем время!» Выглядела она, конечно, странно. Но поскольку по холлу то и дело проходили люди в самых необычных маскарадных костюмах, Гарпина Дормидонтовна не произвела на окружающих особого впечатления. «Милости просим», — сказала ей горничная в огромных очках, которые то и дело сползали на кончик носа. «Еще один робот!» — Гарпина Дормидонтовна критически оглядела горничную и тут же ответила сама себе другим голосом. «Разумеется! Неудачная модель! Ты только взгляни на эту образину!» «Что?» — ахнула горничная. «Образина? Да ты на себя посмотри! Какие обидчивые пошли нынче роботы!» «Никакой я не робот!» «Ой!» — смутилась Гарпина Дормидонтовна. «Пардон, зрение у меня уже не очень!» «Как и у меня!» — успокаиваясь, сказала горничная. «Меня зовут Татьяна. Если не будете обзываться, я покажу вам ваш номер». «Спасибо, милочка, вы очень любезны!» — кивнула ей дамочка. «Мне тут не нравится! Неужели нельзя было найти другое место?» Раздался вдруг истеричный детский крик. «Не такое мрачное и унылое!» «И где не мотаются ожившие железяки!» — добавил еще кто-то. Первый голос показался Илоне и Егору до боли знакомым. Они с ужасом обернулись, ожидая самого худшего.